Первые места в правительстве он отвел своим родственникам по отцу, двум галштинским принцам. Оттеснив на второй план русскую гвардию, Петр окружил себя голштинцами, в верности которых он не сомневался. Создав подобную систему личной безопасности, Петр уже не сдерживал себя в проявлении своей воли и прихотей. Посягнув на церковные обряды, он дал повод для возбуждения против себя более широкого, уже национального чувства. То же самое в области военной и придворной. Петр вызвал сильное раздражение армии и двора, заменив русскую военную форму прусской и введя для дам французский реверанс вместо русского поклона. Но, будучи маленькой карикатурой на Петра I, как впоследствии и его сын Павел, Петр III в силу особенностей эпохи и своего личного склада не имел моральных и интеллектуальных качеств настоящего деспота. Он вполне основательно видел в Екатерине политическую соперницу и вынашивал план заключения ее в монастырь, однако не проявил оперативности в осуществлении этого плана. Петр очень скоро попал под сильное влияние голштинских гвардейцев. Все более теряя политическое чутье в пьяных пирушках с ними, он не имел ясного представления о грозящей ему опасности. Сноска. Шмидт. Внутренняя политика царизма в 1725-62 годах. Москва. 1962 год. Страницы 32-34. Сравните. Анисимов. Е.В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. Москва. 1986 год. В борьбе за власть. Страницы политической истории XVIII века. Москва, 1988 год. Конец сноски. Переворот 28 июня 1762 года. Изложение обстоятельств переворота 28 июня 1762 года принадлежит к числу лучших страниц 25-го тома, до сих пор не утративших своего научного значения. Однако тенденциозность историка в описании этого события заключается в стремлении изобразить его как результат чуть ли не общенародного движения. Вместе с тем факты, описанные самим Соловьевым, говорят следующее. «Народ в перевороте не участвовал». Основной движущей силой переворота явилась гвардия, но не все гвардейцы состояли в числе заговорщиков, а некоторые офицеры – Воронцов, Измайлов, Воейков – первоначально даже активно сопротивлялись перевороту. Среди членов правительства Петра III Екатерина имела несколько сторонников – Вильбоа, Глебов, Волконский, Корф. Однако большинство русских правительствующих вельмож и в том числе руководящие сановники – Воронцов, Голицын, Волков, Мельгунов, Трубецкой – братья Шуваловы, Гудович, Миних и другие – не говоря уже о галштинских принцах, в заговоре не участвовали и пытались, правда очень слабо, противиться перевороту. Из наиболее влиятельных людей, не входивших в правительство, реальную роль в заговоре играли только Никита Панин и Теплов. Русское войско, находившееся за границей, в заговоре не участвовало, а командующего померанским корпусом Румянцева считали даже особо приверженным Петру, во всяком случае он был другом Волкова. Теплов, составитель манифеста, провозгласившего воцарение Екатерины, пытался выставить общенациональную причину свержения Петра, притеснение им православной греческой веры. Соловьев, следуя духу этого документа, пишет, что Екатерина опиралась на Сенат и Синод. Синод действительно был настроен резко враждебно к Петру Третьему, о чем ясно свидетельствует поведение новгородского архиепископа Дмитрия, который сразу же по прибытии Екатерины в Петербург 28 июня провозгласил ее на церковной службе в Казанском соборе самодержавной императрицей всероссийской. Что касается сената, то он, как и синод, заседал 28 июня в Зимнем дворце, охраняемом со всех сторон гвардейцами, то есть фактически под стражей, и его решения нельзя считать вполне добровольными. И все же Соловьев прав, считая, что дело Петра Третьего было обречено, и попытки пресечь заговор не удались бы. Политические причины обреченности Петра заключаются в том, что он настроил против себя представителей ближайшей ко двору военной силы – гвардию, не обезвредив ее, и носителей господствующей идеологии – духовенства, не подчинив его себе. Сторонники Екатерины воспользовались самыми непопулярными мерами Петра Третьего, покушением на обрядность православной церкви и приказом о выступлении гвардии в датский поход. Созданная Петром Третьим система личной безопасности оказалась никуда не годной. Он сумел только отмахнуться от гвардии и духовенства, но не заменил их ничем равноценным. Его немногочисленная Голштинская гвардия была нулем перед лицом русской гвардии. Дать бой Петр не мог. Бежать к Померанскому корпусу едва ли имело смысл, так как Екатерина назначила нового командующего. Она поспешила заменить ставленников Петра своими и на других ответственных постах. Подписав, в конце концов, отречение, Петр III был доставлен в качестве пленника из Ораниенбаума в Петергоф, откуда отправлен в Ропшу, где через несколько дней был убит 6 июля, по-видимому, Алексеем Орловым. Внутренняя политика Екатерины II в 1762-65 годах. В главах, посвященных политике Екатерины II в 1762-65 годах, находит ясное выражение общая особенность многотомного труда Сергея Михайловича Соловьева – недостаточно глубокий характер освещения внутриполитической истории. Наиболее четко удалось Соловьеву показать изменения в составе правительства после прихода Екатерины II к власти и основной метод избавления от неугодных вельмож – удаление их от дел разными благовидными способами – отставка, отправка за границу и тому подобное.